Ах да, Тутти с параллельной улицы вышла замуж. Ты, маленький, водил ее в садик за ручку, помнишь? Мама схватилась за чайник, непременно прозрачный, и плеснула мне в едва опустевшую чашку. Мы сидели на веранде нашего, ее дома. Раннее утро топило улочку с одноэтажными домами в промозглой тишине. Только-только сошел первый снег вместе с ошметками краски на перилах. Под вечно зелеными пальмами насыпало горсти шелухи от цветов, листьев и прочего, чем эти растения регулярно мусорили в эпицентре своего существования. Кажется, они завалят все же забор своими стволами в этом году. Но говорить маме о том, что с такими соседями стоит попрощаться, бесполезно. Она любила эти подарки от подруги с юга, и уничтожить плоды этой дружбы для нее — неподъемное предательство. Я засмотрелся на чайника, а сам снова выпал в недавнее прошлое. Мы вот так же с Лали любили пить чай на ее веранде. И пусть чайник не был прозрачным, меня не интересовало, что она в нем заваривает. «Джастис?» Я моргнул и перевел взгляд на мать. Она, к счастью, совсем не изменилась, и приступ чувства вины, что бросая ее постоянно, можно было отложить. Красивая она у меня. Особенно глаза. Наверное, я искал кого-то похожего на нее. Вика только была полной противоположностью, а вот Лали... «Ты будто где-то не здесь», — заглянула она в мои глаза. «Что случилось, милый, у тебя проблемы?» А вот теперь глаза ее наполнились беспокойством. Она заправила прядь за ухо, чтобы ветер не полоскал ее на ветру и не мешал смотреть мне в лицо. «Нет, мам. Скажи мне правду, пожалуйста», — не поверила она. «Мам, у меня нет проблем. Джастис, я же все понимаю, и это не может продолжаться вечно. Ты с твоей работой за границей...» «Мам, работа ни при чем». Мне пришлось напрячься, чтобы заставить себя вдохновиться на более убедительный довод. «Клоувинсу нужен мой опыт. Все, о чем они пекутся, чтобы я сцедил его им весь и ничего не получил взамен, в наказание. Ничего другого не предвидится». «Тогда что?» Я поежился на весеннем ветру. Совсем уж непривычно для такого, как я. Вот что ей сказать. Правду будет переживать. «Мам, я просто устал». «А правду?» Даже не задумалась она. Я усмехнулся. «Люблю тебя». «Это прекрасно», — улыбнулась она. «Но хотелось бы другую правду». «Я выбрал неправильную женщину». Снова. «Вот как?» — нахмурилась она. «Да». «И чем она неправильная?» «Она чужая», — улыбнулся я. «На тебя чем-то похоже». Мама улыбнулась. «Ну неужели такая уж и неправильная?» Я вздохнул. «Смотря с какой стороны посмотреть». Сам при этом посмотрел в чашку с чаем. На ее поверхности как раз кружили две чаинки. Красиво так кружили, завораживающе. Только откуда-то с края нарисовалась еще одна. Ворвалась в нежный танец, отбила одну и потопила другую. «А еще ты должен помнить Лану», — донеслось до меня уже из привычного далека. «Лану?» — оторвал я взгляд от чая. «Вы с ней дружили, когда вам было по 8, лазили по камышам за утками». Я вежливо усмехнулся, и это словно опустошило. В эту секунду едва не взвыл от тоски, так сдавило внутри. Я даже не думал, что меня зацепило настолько. Казалось, Вику отдать было невыносимо тяжело. Арджиев ее мучил поначалу, а я готов был себе хвост отгрызть за тупость и нерешительность. Будь я настойчивей. Черт! Тихо ругнулся и протер лицо. Меня снова утаскивало в прошлое. И ведь все уже были счастливы и на месте, значит, не о чем жалеть. Только я счастлив не был. А этот год с Лали выкрутил меня морально досуха. Она вернулась в пригород недавно, одна. «Кто?» — очнулся я. «Лана». «Если у нее нет медвежонка, рожденного от какого-нибудь медведя, и проблем с этим медведем, то у нас нет шансов». «Кажется, нет», — тихо выдохнула она, округлив глаза. «Тогда точно ничего не выйдет». Заполнил я неловкую паузу и поднялся. «Пойду посплю».